Как чудесен твой влажный воздух, мартовская ночь. Точно само здоровье льется в грудь, остужает голову после нестерпимой боли и зноя. Как хороша ты, студеная вода, никогда еще не была ты такой живительной. Дмитро поспешно сует в жолоб свой пиджак, и злой, сильный снова устремляется в дымную, вспыхивающую роями искр конюшню. «Живем, Дмитро!» — крепкая рука товарища хлопает его по плечу. «Живем, Варивон! Ты не сразу обрезай поводья, прежде успокой скотину немного, а то все кости тебе переломают, бешеные!» С другого конца конюшни, точно с другого берега реки, доносятся хриплые голоса Степана Кушнира, Шевчика, Поликарпа, Сергиенко. Варивон даже остановился на миг. «Дмитро! Неужто Поликарп в огонь кинулся?» «Выходит так. Сообща не только отца бить легче», — откликается Дмитро. «Ой, люди, где же мои лошадушки?» — слышен из-за дыма печальный голос педопри горы. «Не трать времени попусту. Все теперь наше», — строго отзывается Кушнир. «Наше-то наше. А что, если же ребята сгорят? Тоже ведь наши». Все труднее и труднее становится вбегать в конюшню. Пылающие снопики соломы валятся на голову. Угли шершнями жалят щеки. Дым забивает горло. А жилы на висках так вздулись и набрякли, что, кажется, вот-вот лопнут от натуги. Дмитро чувствует, как деревенеют руки, едва сдерживающие лошадей, заплетаются ноги, опухают разъеденные дымом глаза. К чертям усталость, он не уйдет, пока не выведет из конюшни последнего коня, либо пока бревно или балка не собьет его с ног, не прошибет голову. Ему не стыдно будет глядеть потом в глаза людям. Ошалевший жеребец подмял-таки его под себя. Дмитро вцепился обеими руками в недоуздок и, сжавшись в клубок, повис на нем. Еще одно усилие, и свежий воздух ударяет в лицо. Дмитро пошатнулся, и у него потемнело в глазах. Обожженные волосы и брови почернели, болезненно ноют ладони, разодранные до мяса жесткими поводьями. На щеках вздулись желтые полупрозрачные пузыри. Чьи-то руки бережно поддержали его и уложили на влажное сено. «Спасибо, Дмитро!» — доносится до него голос Мирошниченко. «И за службу, и за дружбу, как говорится». Все тело болит и щемит, дым все еще ест невидящие глаза. Но кроме боли есть радость и гордость. Глава 17. Уже всходила ранняя майская гречиха, и в низинах запенился чудесный цвет калины, то пьянящий душистый, то отдающий горьким миндалем, когда из Допра возвращался в село Гнат Фисюк. На его замкнутом лице не было ни следов пережитого, ни радости возвращения. Вот он дошел до полей своего села, остановился у межевого колышка, окинул взглядом землю, на которую уже спадали тихие сумерки, и вдруг увидел, что на яровом клину нет меж. Вокруг, насколько хватало глаз, красовались подсиненные вечером сочные яровые. Гнат вырвал стебелек ячменя, из пазушки его выпала росинка, а с корня скатилась капелька сока. Парень растер стебелек в ладонях, вдохнул запах молодой зелени и, сутулясь, пошел дальше. С полевой дороги выехала подвода, послышался удивленный возглас. «Это ты, браток?» Гнат вздрогнул. На телеге сидел Карпо Варчук. Он хлестнул коней кнутом, подъехал, расплываясь в радостной улыбке. «Неужто ты?» «Выходит, я», — Фисюк обжег Карпа взглядом. У того в глазах пробежала тень испуга, и это не укрылось от Фисюка. «Садись, садись, подвезу!» Карпо жестом пригласил Гната на телегу. Тот скочил на полог, посмотрел на лошадей. «Что-то слабенькие у тебя рысаки. Да разве это мои, общественные?» Какие общественные? Да разве теперь можно иметь своих? Я тоже выкрестился в колхозную веру. Ты колхозник? Еще больше удивился Игнат. Тружусь на социализм, прошипел Карпо и свирепо стегнул лошадей. Они дернулись, не в лад затопали и побежали по еще не зачерствелым колеям дороги. Не так надо править, Фисюк протянул руки к вожжам. Поучи ученого, я им так поправлю, что на этих одрах и напашешься, и насеешься, грозя кому-то кулаком, ворчал Карпо. Для чего ж тогда было связываться с колхозом? Горькая доля меня связала. Гнат по-кучерски тряхнул новыми вожжами, лошади почуяли опытные руки и побежали быстрее. Но ему показалось мало, и он слегка подхлестнул их кнутом. Но-но, чужие не свои. Мимо быстрее понеслись придорожные поля, а на полке сильнее затарахтела тележка плуга. «О, ты, я вижу, и в тюрьме не разучился править!» С восторгом проговорил Карпо, когда лошади, вытянувшись, полетели вовсю. Гнат лишь криво усмехнулся, встал, перехватил руками головку кнутовища и толстым концом изо всей силы дал Карпу по голове раз, потом другой. Тот, испуганный, возмущенно вскинулся, потянулся за кнутом. «Ты что, сукин сын?» «Ничего, браток», — ответил тот и стукнул его кулаком в грудь. «Это тебе за донос Кульницкому, чтобы не служил и нашим, и вашим». Ворчук, не удержавшись, полетел с телеги, ударился об землю, застонал. Гнат даже не обернулся, снова сел, сдерживая разгоряченных лошадей. Дома он застал только мать. Отец с Юстином еще не вернулись с пахоты. Олеся увидела сына, бросилась к нему, заплакала, забилась у него на груди. «Сынок, сыночек мой!» «Не надо, мама!» Горло его впервые за эти месяцы подкатился клубок. «Вернулся же!» слава Богу, что вернулся! Ходила ведь я к этому Ирду!» «Кульницкому ходили?» Гнат сразу нахмурился. «И что же он?» «Понесла к нему свои слезы. А он отвернулся, как последняя сволочь». «Не надо было этого делать. Хорошо тебе говорить не надо. Облака ты пугали, в Сибирь пойдешь. Кто ж пособил тебе?» «Сам себе пособил». «Да как же, сынок?» Мать утерла глаза, вокруг которых за эти месяцы появились морщинки. «Тогда как поехал Кульницкий снимать с меня пуды, я разыскал кучера, разговорился с ним. Вижу, рад человек, что я напугал его хозяина. Этот Кульницкий ни разу ему доброго слова не сказал, ни разу не позаботился накормить его. Ну, я и попросил, ежели понадобится быть свидетелем, что у меня даже патронов в ружье не было, только попугать хотел. Дошло дело до суда. Вызвали моего единственного свидетеля, а он ровно молитву прочитал, что, мол, был я при оружии, только без патронов. Так и спас мою душу. А вы как теперь? Как люди, так и мы. Отец пашет, сеет, догорюет. Неведомо, что дальше-то будет. А я дома кручусь. Тут вот несколько дней ходила картошку сажать. Не косятся на вас люди? Пока нет. А отца даже хвалили на собрании. Норму перевыполняет. «Теперь все пошло по норме», — неопределенно проговорил Гнат. «А что с моей землей?» — и застыл. «Забрали в колхоз. И межи перепахали?» «Перепахали. Только на озимых целы еще». «Так, и хороши мои, и уже не мои, а зимые». «Словно барвинок», — мать вздохнула. «Что вы, мама?» «Хотелось, чтобы ты не чуждался людей, не был бы отрезанным ломтем». Не будем об этом. Он поморщился и нетерпеливо махнул рукой. А как Юстин? От деда ни на шаг. С ним на поле днюет и ночует. На его руке спит. Меня вспоминал? Сперва, сынок, и вспоминал, и плакал. А потом притих. Пойду встречать их. Игнат, вздохнув, направился к воротам. На другой день он с опаской вошел в контору колхоза. Там только Степан Кушнир гнулся над бумажной простыней, щедро усеянной цифрами. Кушнир поздоровался с Гнатом, пригласил сесть и, словно ничего не случилось, спросил. «Ты, может, заявление в колхоз принес? А разве меня примут? Почему не принять? Я ж все-таки в каталажке сидел. Не расстравляй себе этим сердце. Хочешь по-честному работать? Подавай заявление». «И неужто примете?» «Примем». «Тогда лучше отдайте мне мою землю. На всю жизнь хочешь отгородиться от нас? И сам не знаю, насколько, пока еще не прояснилось ни в глазах, ни в душе». Кушнир нахмурился. «Голова у тебя не ту похлебку варит. Это я уже слыхал. И думаю, у каждого на плечах своя голова. И похлебка в ней может быть всякая», — неопределенно ответил Гнат. «Так дадите мне земли. Придется?»